или боятся этих, поэтому и не отзываются. «Даня, не настолько они их боятся», — отмахнулся Дарс. «Ладно, обойдемся без них», — и улыбнулся в ответ, про команду Дарса мне все уже было понятно. Ждать пришлось долго. Пока они все обследовали там и вернулись в абордажные боты. После чего боты полетели дальше. За это время мы успели понаблюдать, как двое наемников покинули диспетчерскую. Вслед им оттуда что-то прилетело. Что именно, разобрать не успели, потому что один из наемников подобрал это и отправил в полет точно обратно в диспетчерскую. С диспетчером у них явно не сложилось, пришли мы с Дарсом к одинаковому выводу. Зато у двоих других с самого начала все было хорошо с местным начальником СБ. Мы их даже заметили вышедшими из кабинета начальника СБ и мирно беседующими в коридоре возле кабинета. Абордажные боты тем временем все удалялись от нас. Похоже, пора, эти далеко, а их корабль вообще на другой стороне станции, и начал открывать ворота. Кианна, чуть не забыл. Найди все эти 20, нет, лучше 30 лучших столичных журналистов. И всем им отправь эту запись. С подписью «Глава клана Гаиджи лично убивает своего подчиненного». «Выполнено», — откликнулся Искин. «Посмотрим, как ты теперь будешь оправдываться», — немного подумав, отправил запись вместе с записью моего разговора с Цидали судье. Хотя до последнего был не уверен, стоит это мне делать или нет. Ворота ангара тем временем открылись. «Кианна, максимальный разгон для прыжка. Уходим в гиперпространство». «Принято, капитан». Нас с Дарсом вжало в кресло. Вскоре обнаружил абордажные боты у себя на хвосте. К этому времени мы уже набрали приличную скорость. Дистанция между нами не сокращалась, но и не увеличивалась. Внезапно на радаре появилась еще одна отметка — основной транспорт «Корена». Он появился из-за станции и двинулся следом за нами. Вот и главный босс пожаловал, усмехнулся, глядя на экран. «Кианна, выжми из двигателей все». «Внимание!» — предупредил Искин. «Зафиксирован запуск ракет с транспорта «Корена». «Чёрт!» — выругался, нервно сжимая подлокотники. «Противоракетные системы к бою». На экранах появились две стремительно приближающиеся точки, самонаводящиеся ракеты дальнего действия. «Они применяют боевое вооружение», — ошеломленно произнес Дарс. «Прямо здесь, в зоне ответственности станции». «Им плевать», — процедил сквозь зубы. «Они не остановятся ни перед чем». Противоракетные системы челнока выпустили серию ракет. Одну ракету сбили сразу, но вторая продолжала приближаться. «Кианна, маневр уклонения». Челнок резко изменил курс, ракета проскочила мимо, но скорректировала траекторию и продолжила преследование. Впрочем, второй залп противоракет накрыл и ее. Благо, скорость она еще не успела набрать. Взглянул на экран, противоракет у нас осталось всего две, транспорт и абордажный челнок по-прежнему продолжали преследование. «До гиперперехода 14 минут», — сообщила Кианна. «Долго», — покачал головой. «Они успеют еще раз выстрелить. Что будем делать?» Дарс крепче вцепился в подлокотники. «Устроим им сюрприз», — решительно заявил. «Кианна, меняй маршрут, держи между нами и кораблем их абордажные боты. Посмотрим, что они на это ответят». «До гиперперехода 10 минут», — сообщила Кианна. «Они отводят абордажные боты». «Кианна, все энергоресурсы на двигателе. Отключи защитные системы, если потребуется». «Поняла». «Перераспределяю энергию». «До точки перехода 4 минуты», — сообщила Кианна. «Зафиксирован запуск еще одной ракеты с транспорта». «Игнорируй», — скомандовал уверенно. «Она не успеет нас достичь. Готовься к прыжку». Ракета действительно не успевала, но ее запуск был, видимо, актом отчаяния, последней попыткой остановить нас. 10 секунд до прыжка», — сообщила Кианна. 9, 8. Взглянул на экран, транспорт «Корена» уже не пытался нас преследовать. Они проиграли эту гонку. 3, 2, 1. Прыжок. Звезды растянулись в линии, и челнок нырнул в гиперпространство. Мы вырвались из ловушки. «Получилось», — выдохнул Дарс, откидываясь в кресле. «Мы ушли от них». Устало улыбнулся. «Пока да. Но не думаю, что эти так легко сдадутся». «Что дальше?» — спросил Дарс, не скрывая облегчения в голосе. «Дальше?» Задумчиво посмотрел на пульт управления. «Дальше разберемся. Ты помнишь, что обещал, что мы найдем ее? Ты о твоей планете?» «Да», — в глазах Дарса мелькнула надежда. «Помню», — улыбнулся в ответ. «Значит, летим туда. С одной стороны, не думаю, что это хорошая идея. С другой, нам нужна пропасть, и пускай попробуют нас там найти. Но сначала сделаем небольшой крюк, чтобы запутать следы». «Звучит как план», — согласился Дарс. «Кстати, Дарс взглянул на своего друга. Рад, что ты остался». В последнее время чувствовал, что черная полоса в моей жизни как-то сильно подзатянулась, но никогда не думал, что светлая начнется со встречи с тобой. Ты считаешь, что вот это сейчас была светлая полоса? Дарс недоверчиво приподнял бровь. Представляю тогда, какая у тебя была темная. Нет, но удрали ведь и оба живы. Челнок цел. Значит, порядок. Кстати, Рик, а сколько стоит такая ракета, что они по нам выпустили? Поинтересовался Дарс. Сложно сказать, что это были за ракеты, 2-3 миллиона за штуку примерно в зависимости от модели и марки. Вот эта сумма, присвистнул Дарс. Видимо, сильно ты им дорогу перешел. Если они 9 миллионов в тебя выпустили. Дарс, ты всегда знал, что я не подарок. Вспомни, как за штаны дрался в Тарграде, а здесь штаны значительно больше. Представляю размерчик этих штанов, ухмыльнулся Дарс. А, дружище, они просто огромны, и мы дружно рассмеялись. Так куда конкретно мы направляемся? Спросил Дарс, сидя в кресле второго пилота и рассматривая мерцающие линии искаженного пространства перед собой. В Аратанскую империю, ответил, откинувшись в кресле. Но не напрямую, сначала сделаем крюк через парочку нейтральных систем. Зачем? Нахмурился Дарс. Я думал, мы направляемся на мою планету. Так и есть, кивнул, глядя на показания приборов. Но сначала нужно подготовиться. Этот челнок хорош для космоса, но не приспособлен для посадок и взлетов на планеты. Тем более на планеты, где отсутствует космодром. Ты, кстати, там не встречал космодром? Нет, никогда, озадаченно почесал затылок Дарс. А что, этот челнок не может сесть на планету? Может, но я посмотрел данные по твоей родной планете. Там притяжение сильное. Сесть мы, может, и сможем с трудом, а вот взлететь точно никак. Для взлета нужен дополнительный взлетно-посадочный модуль и оборудование, которого у меня нет. Дарс задумчиво почесал шрам на щеке. И где ты все это собираешься достать? В Аратанской империи здесь нам не дадут нормально закупиться.